Матери Агни-йоги. Надо научиться защищаться не только от врагов, но и от друзей. Для этого хорошо понимать сущность каждого. От преданности и любви защищаться не приходится, но приходится, когда они в отношениях друзей еще не проявились. Раскрытием себя ставим себя под удар. Беседа пусть будет безличной, и на каждое слово пусть будет наложен контроль. Зачем говорить все, что знаете, когда можно сказать лишь известную часть? Замкнитесь духовно, если созвучие не состоялось. Надо себя оберечь.